«Больно не будет», – сообщил усталым голосом доктор. Его лицо с недельной щетиной казалось серым и осунувшимся. Рядом с операционным столом звякнули металлические инструменты. Женщина поежилась. В голове закружилась карусель иллюзий, наркоз начал действовать, забирая в недолгое путешествие разум, отключая боль. Тихими шагами существо вошло в дом, пролетело по кухне, вдохнув запах булочек. Мама троих детей нашла старый рецепт. Приготовление заняло половину дня, и резервы сахара, которые считались неприкосновенный запас, родителями было решено потратить ради праздника. «Иногда можно», – сказал Сергей, Катин муж. А трое детей, Варя, Леся и Денис, не отходили от стола, с любопытством взирая на таинство приготовления. Создание из света, напоминающее сгусток мерцающей энергии, заглянуло в комнаты детей, потом влетело к родителям. Оно приняло образ ребенка и, не касаясь пола, двигалось между стульями, столом и брошенными на пол рюкзаками. Коснулось металлического предмета на столе. Давным-давно отец подарил его Сергею, когда сын пошел в первый класс. «Ну вот», – вручил неожиданный подарок отец. «Мы тогда с пацанами сперли его из учительской после выпускного. Похулиганили, нагоняй получили от классной, но так и не вернули, держались. Ты бери его и помни, что учиться очень важно, сынок. Пусть он станет твоим талисманом». Существо слушало разговор из прошлого, вглядываясь в спящего мужчину, изучая женщину, которая лежала рядом с ним. Катя, проснувшись, потерла глаза и, потянувшись, уронила с тумбочки недочитанную книгу. На фоне обложки красовался мускулистый солдат, обнимающий красивую девушку с пышными формами. Потрепанная книжка плюхнулась, раскрылась, и женщина не заметила выпавшую из пожелтевших страниц фотографию. Муж повернулся на другой бок. Катя посмотрела в приоткрытую дверь и увидела, что-то белое скрывается в дверном проеме. «Наверное, кошка», – решила она сквозь сон, и, протянув руку, попыталась поднять книгу. Сон оказался сильнее желания встать с кровати. Вчерашний день выдался тяжелым. Катя откинулась на подушку и снова закрыла глаза. Домашние спали. Что-то пощекотало перышком в носу у Вари. Она чихнула и проснулась. На краю кровати сидела девочка со светлыми волосами. Она смотрела на Варю и улыбалась. У незнакомки доброе лицо и волосы пахли очень приятно. Золотистые локоны спускались на плечи, а за спиной девчурки Варя увидела два белых крылышка с пушистыми перьями. «Ты кто?» – полюбопытствовала Варя. «Твой ангел-хранитель», – ответила гостья и, приложив палец к губам, прошептала. «Только никому не говори, ладно?» «А почему? Я маме все всегда рассказываю», – не согласилась малышка. «Я тебе потом расскажу», – терпливо ответила ангел. «Когда время наступит». «А почему потом?» Прервала ее Варя. «Я хочу сейчас. И вообще, ты настоящая или мне снишься?» Полюбопытствовала девочка. «Настоящая», — устало ответила ангел, в надежде, что девочка больше не станет задавать вопросов. «Ангел, говоришь?» «Да». «Чей?» «Твой». «Врешь», — рассмеялась Варя. «Совсем нет», — покачала головой гостья и, приложив палец к губам, прошептала. «Только никому не говори, ладно?» «Ну ладно», — кивнула в ответ Варя. «У меня к тебе важное дело, Варвара», — продолжила ангел-хранитель. «Сегодня Рождество, и родители обязаны отправиться в торговый центр за подарками. Мне не дано право посвящать тебе в подробности, но постарайся уговорить маму и папу пойти в другое место». «Хорошо», — согласилась девочка, снова зажмурившись, считая, что это просто сон. Потом приоткрыла глаза, ангел-хранитель так и сидела на краю постели. «Что же должно случиться?» «Кое-что нехорошее». Существо, похожее на ребенка, нахмурило светлые брови, а потом розовые губы расплылись в приятной улыбке. «Но верить в чудо никогда не поздно». Ангел коснулась Вариной руки, и пожелала счастливого Рождества. Катя открыла глаза и, откинув одеяло, всунула ноги в меховые тапки. Солнце просачивалось сквозь щели в окнах. Они были закрыты деревянными ставнями, на которых нарисованные детской рукой цветы и лесные звери выцвели, а краска местами облупилась. Полупрозрачные шторы казались лишними. Так и хотелось отодвинуть их и раскрыть окна, чтобы свет проник в комнату. Катя поежилась, в комнате зябко, посмотрела на часы. «Завести на ночь забыла», – посетовала женщина. До времени Че оставалось около 2 часов, если верить отстающим стрелкам. Потом необходимо сдать ключи смотрящему и уходить в дорогу. «Сереж, вставай», – бросила Катя мужу. Их диван стоял на просторной кухне, где имелся большой стол с табуретками и всевозможная кухонная утварь. Катерина подбросила в печку несколько колотых поленьев и поставила наверх чайник. Посмотрела на кухню, где чисто вымытая плита, словно напоминание из прошлого. Женщина помнила, как готовила мать на такой же, включала газ поворотом ручки. Вспыхивало похожее на синий цветок пламя, и не надо было колоть дрова, чтобы растопить печь. «Катенька!» Тихий голос мужа за спиной показался невыспавшимся. «Ты завтрак сделаешь?» «Ага, иди буди детей. И время проверь, забыла вчера часы завести. На твоих сколько?» «Еще 1,5 часа до выезда». «Хорошо, скажи, который час, я стрелку переведу». Также не оборачиваясь, попросила Катя. Чайник почти закипел, и на горячую поверхность печки отправилась сковородка с булочками. По комнате растекся аромат сдобы. Катя, улыбаясь, провела по сахарной макушке булочки пальцем и облизала его, с удовольствием пробуя забытый вкус сладкой пудры. «С Рождеством!» Сергей неслышно подошел и ласково обнял жену за талию, поцеловав в шею. «Непривычно, но уютно здесь». «Ты находишь?» Сдавленно спросила Катя. Приподнятое настроение начало таять. Она представила, как пролетит этот день, и как серые будни станут черными, холодными, длинными, пока не придет лето. «Тут недалеко убежище технарей. Я Лесе скажу, чтобы за младшими присматривала, пока мы в торговый центр сходим. Это недалеко». «Я знаю». Сергей сел за стол, расставляя керамические чашки. Белые до безобразия и неестественные. «А может, не стоило ехать сюда?» «Наверное», – кивнула Катя. «Все здесь напоминает прошлое, чего мы лишились. А дети, как мы им объясним, что рая больше нет?» «Перестань». Он, улыбаясь, потянул жену к себе за полу халата. «Все лучше, чем воевать, прятаться и пытаться выжить. Зато вещи все перестирала, покупались наконец-то горячей воды. Месяц не мылись, хорошо не завшивели». «Твоя правда, Сереж, я и не помню, когда так высыпалась. С 15 лет в бегах». Катя села на колени Сережи и, обхватив за шею, заплакала. Он давно не видел ее такой, наверное, с тех пор, когда они потеряли первого ребенка. Сейчас она вспоминала, почему они приехали сюда, и в груди защемило. «Хорошо, что они есть друг у друга. Могло быть и хуже», – подумала она. Вторжение превратило людей в беженцев, а новые хозяева земли забирали лучшее – земли, города, природные ресурсы, отравляя воздух, похищали детей. Дети – сейчас это был самый ценный товар. Что происходило с украденными малышами, можно было только гадать, и поэтому Катя заплакала. Она вспомнила безысходность и отчаяние. Через минуту она успокоилась, села рядом с Сергеем на табурет, разлила чай по чашкам. «Мама!» Голос 12-летней Леси показался родителям встревоженным. «Там Варенька, кажется, заболела. Что случилось, милая?» Катя вскочила из-за стола и побежала в комнату младшей дочери. «У нее лицо красное. Мам, и она так дышит часто», добавил к словам старшей сестры Денис, еще один мужчина в семействе. Ему 1 января исполнилось 10, а самой младшей Варе всего 5 лет. С медикаментами в непростое военное время туго. Не думала Катя, что в торговом центре придется искать их, как и запланированное по списку. Полуразрушенный гипермаркет – опасное место, куда наведываются не просто семейные, но и бандиты. Варя, казалось, спала крепко, сопела и часто дышала. Катя коснулась губами лба дочки, понимая, температура высокая. «Ну как она?» – спросил Сергей, войдя в комнату девочки. Она скрестила руки на груди и озабоченно смотрела на малышку. «Мы не можем их здесь оставить и уйти». Катя молчала, а на переносице возникла вертикальная, похожая на стрелку морщинка. Она всегда появлялась, когда женщина тревожилась. «Что же делать?» – задумчиво протянула она. «Иди, покорми ребят, а я постараюсь растереть Варю. Помнится, у меня оставалась бутылка со спиртом». «Думаешь, там достаточно?» – спросил муж. «Вполне». Катя выбежала на кухню в поисках рюкзака. Денис и Леся следили за каждым шагом матери. Они усвоили, что если мама волнуется, пора одеваться теплее, собирать необходимое и прятаться. Прятаться неважно где – в лесу, в темном сыром подвале, в развалинах зданий, пропахших гарью. «Идем завтракать», – скомандовал отец. Он пытался улыбаться. «Мама справится, а вам необходимо подкрепиться». Дети послушно уселись за стол. Волнение родителей передалось им тоже, и ребята без энтузиазма приступили к завтраку. Денис тихо сказал папе, что булочки очень вкусные. Леся, нахмурившись, добавила, что Рождество в этом году какое-то несчастливое. «Белье из сушки вытащишь после завтрака и в сумку сложи», – строго сказал Сергей старшей дочери и замолчал. Он знал, доктора сейчас найти будет трудно. Катя нервничала, раздела Варю, растерла спиртом, гладила по волнистым волосам и молилась. Сейчас оставались лишь молитвы, если не было лекарств, патронов или помощи. «Ко мне приходил ангел-хранитель», – тихо проговорила Варя, открывая глаза. Катя обняла дочку, пощупала губами лоб, вытирая испарину на лице девочки. Женщина понимала, что Вареньке стало лучше, но выходить на холод боялась. Пусть дети привыкли к суровым условиям, мать всегда беспокоилась за малышей. «Это тебе, наверное, приснилось», – улыбнулась мама. «Нет», – пробормотала Варенька. «Она была такая красивая, в белом платье, и волосы у нее такие светлые, колечками, а на спине крылышки». Теперь настал черед удивляться Катерине. Подобное описание божественного существа ее дочка видеть раньше никогда не могла. В отличие от родителей, нынешние дети не смотрели телевизор, не читали книги. Религия оставалась тоненькой ниточкой надежды. Она позволяла верить, что жизнь не так безрадостна, и если кто-то из любимых уходит, то не навсегда. Взрослые умирали и обещали, когда наступит время умирать детям, встретят на небесах. Молились, когда смерть подбиралась близко. Взрослые учили детей, убивать себе подобных – грех. Однако, если жизни угрожала смертельная опасность, необходимость выбора отпадала. Либо погибнешь ты, либо умрет враг. Воровство стало способом выжить, как и все семь смертных грехов, порой возводимые в благодетель. Новый мир сделал людей другими, хотя они всегда были такими, и желание жить делало одних более стойкими к изменившимся реалиям настоящего, а других превращало в жертв. Пришельцы захватили планету за несколько дней, уничтожив армию, превратив грозное, по мнению военных, оружие в пепел. Люди не сдавались, они пытались оказать сопротивление, верили, что им под силу отстоять свободу, планету. Но у каждого вида имеется слабое место. Захватчики оказались сильнее, погрузили планету в хаос. Они истребляли ресурсы и похищали детей. Нет, инопланетяне не готовили новую армию. Они построили остров в Тихом океане, создав колонию для детей младше 16 и инкубатор. Что происходило внутри, не могли выяснить даже самые отчаянные борцы против пришельцев. Бесчеловечные опыты или истребления. Никто подтвердить или опровергнуть это не мог. Маленьких деток Катя с Сергеем оберегали, понимая, что пришельцы не убьют их, но похитив, обрекут на жуткие эксперименты. Пока Катя возилась с младшей, Сергей собрал вещи, а старшие дети оделись и ждали. Рай организовала группировка лихварей. Предприимчивые дельцы находили выгоду в любом деле, и даже вторжение пришельцев оказалось им на руку. Ростовщики давали деньги в долг под проценты, а когда цветные бумажки превратились в мусор, нашли другой вид заработка. Они продавали и покупали все, что имело ценность. Сотрудничая с пришельцами, лихвари организовали зону отдыха для семейных, бандитов, технарей и других сообществ. Расплачивались женщины кланов, добровольно жертвующие эмбрионы или яйцеклетки. Пока пришельцам был выгоден этот союз, они не трогали лихварей и скот, как называли людей, добровольно отдающих биоматериал. Катя не хотела ехать в вымышленный мир, созданный на потеху захватчикам, но неожиданная беременность заставила и ее, и Сергея задуматься. Четвертого ребенка они бы не смогли прокормить, да и опасность похищения детей возрастала. Потом необходимо было бы прятать четверых. «Я стала как проклятая сука, убивающих собственных детей», — бросила она мужу. «Но мы не сможем защитить их». «Знаю». Сергей опустил глаза и коснулся живота жены. «Ты не сука, ты мать, которая заботится о детях. Поэтому едем к лихварям и точка». Катя плакала, чтобы никто не видел ее слез. Прощалась с ребенком под сердцем. Процедура изъятия произошла быстро. На смену отчаянию и страху пришло опустошение. «Если хочешь остаться», – начал лысоватый доктор, снимая перчатки. «Ты можешь стать сосудом, отправиться в инкубатор. Это не так омерзительно, как тебе кажется. Твоим детям ничего больше не будет угрожать. Вам не придется прятаться и убегать. Будет где спать, что есть». Холодный металлический стол под Катей стал влажным. Капли пота стекали по спине, и на застиранной простыне появилось пятно. «Мы не предаем человечество», – продолжил доктор. «Как и вы, мы пытаемся выжить». «Рано или поздно эти твари избавятся и от вас», – выплюнула Катя. Гнев разрастался и был готов прорваться волной ненависти к доктору, к месту, где собирают детей, чтобы потом передавать огромные синие контейнеры пришельцам. «Лучше сейчас, чем потом у тебя заберут насильно, милая». Доктор подошел к женщине и заботливо погладил ее по животу. У Кати внутри все сжалось, как будто она только сейчас осознала, на какую страшную жизнь обрекла нерожденного ребенка. «Зачем я это сделала?» Пронеслось в голове молодой женщины. «Я хотела спасти троих и отправила четвертого ребенка к врагам, чтобы из него... сделали монстра!» «Мамочка!» Голос Вари вернул Катю в реальность. «Ангел-хранитель сказал, чтобы вы не ходили сегодня в торговый центр за подарками. Там что-то должно случиться плохое». «Хорошо, малышка». Мама неожиданно погладила дочку по волосам. Во двери раздался стук. Время вышло. Пора было покидать рай. Сергей сложил в рюкзаке остатки продуктов и воду, пока Катя одевала Варю. Температура спала, однако девочка была больна, и женщина теперь раздумывала, где взять лекарства. Они покинули лагерь лихварей, отправившись в сторону леса. В старом бомбоубежище у родителей имелось место, где можно было переждать несколько дней. Небольшая община технарей несла вахту в районе лесополосы, и в убежище могли укрыться несколько семей на случай нападения. «Отправимся ночью, Сереже в торговый центр», – размышляла Катя. «Пока дети в безопасности, мы можем проникнуть туда и взять все необходимое». Варя кашляла, и дыхание у нее стало сбивчивым, на лбу выступила испарина. Отец бережно нес дочь, закрывая от холодного ветра. Под ногами комья мерзлой земли. Денис спотыкался и падал, но поднимался и всякий раз задирал Лесю, баловался. Тяжелые мысли Катерины отодвинулись на второй план. Наблюдая за прыгающими детьми, она улыбалась, ненадолго забыв о цене этих двух дней, которые они с Сергеем заплатили по своей воле. Впереди раздался звук опускающего летательного аппарата. Отец, прижав к груди Варю одной рукой, схватил другой смеющегося Дениса за шиворот и притянул к себе. «Тихо, день!» – шикнул Сергей, прижимая палец к губам. Мальчик послушно замолчал, схватив отца за рукав куртки. Леся стиснула руку матери и пригнулась, пытаясь спрятаться за ветвями дерева. Скрываться здесь негде. Редкий лес, ольха да орешник, черная земля, припорошенная снегом. Катя притянула старшую дочь к себе, понимая, бежать бесполезно. «Стрелять тоже, если против тебя пришельцы». Никто из выживших никогда не встречался с ним лицом к лицу. Родители встали рядом, обнимая ребят. Катя молилась. Сергей расстегнул на поясе кобуру, приготовившись вытащить пистолет и стрелять. «Умирать так вместе», — решил он. «Ублюдки не получат наших детей». Раньше Катя бросилась бы бежать, кричала, плакала. Сейчас слез не осталось, теперь на месте страха пришло сожаление. «Нам просто не повезло жить в это время», — сказала она себе, последовав примеру мужа. Они переглянулись, и женщина, сняв с предохранителя, выставила руку с оружием, целясь в приближающиеся фигуры. Чужаки в черных блестящих комбинезонах походили на людей. Их лица скрывали скафандры, похожие на жуткие пасхальные яйца. Разрисованные черным и красным, они походили на дьявольские маски. Бурые ветви деревьев, как обугленные скрученные пальцы, создавали лишь видимость укрытия. Пришельцы отлично видели двух взрослых особей и трех детей. Перед ними оказался богатый улов. «Папка, дай пистолет!» – прошептала Леся. «В меня они стрелять не станут, мне же еще нет 16. «Не рассчитывай на это!» – буркнул Сергей, но потом вытащил из внутреннего кармана револьвер, протягивая дочери, понимая, что терять им уже нечего. «Держи, только взведи курок, а то силёнок пока мало на спуск нажимать». Существа замерли, изучая, рассматривая людей. Говорили на странном щелкающем языке. Медлили. Прошло минут 10, пришельцы будто ждали чего-то. «Что им нужно?» — робко спросил Денис дрожащим голосом. «Им нужны вы, сынок», — ответил отец, сжимая пистолет, вытирая потное лицо. Перед ликом смерти жить хочется так сильно, как никогда. Появляется ощущение, что все чувства сливаются воедино, а время останавливается, превращаясь в маятник, раскачивающийся над головой. «Они убьют нас всех?» – спросила Варя. «Нет, такого финала Сергей не хотел. Не мог позволить». Внезапно громкий гул заставил отчаявшихся людей зажать уши. Звук оказался настолько сильным, что Леся упала на колени, обхватив руками голову, и бросила револьвер. Сергей подхватил его, ощущая, как не хватает воздуха. Катя, пошатнувшись, рухнула навзничь, больно ударившись затылком. Она лежала, раскинув руки, смотрела в серое небо и не могла пошевелиться. Денис заплакал и, пошатнувшись, сжался, опускаясь рядом с матерью. Ноги Сергея стали ватными, и он чуть не выронил плачущую Вареньку. «Ангел обманул меня!» – выкрикнула девочка. «Она никого не хотела спасать!» Молчит немая пустота, то мрак и смерть к тебе идут. Слезами поливает мир, и жатва собрана сполна. Рован захлопнул книгу и задумчиво взглянул в монитор. На множестве экранов можно наблюдать за той или иной областью Земли, увеличивать изображение, если что-то могло заинтересовать куратора. «Прекрати!» Золла, высокая женщина с ярко-красными длинными волосами, укоризненно посмотрела на управляющего станции. «Человеческие книги пусты и бесполезны. Это ты подал жалобу в совет?» «Да». Он с вызовом взглянул в темные глаза помощницы. «Они разумны. А Конвенция межпланетных отношений запрещает уничтожение цивилизованного общества». Куратор повертел в руках фотографию, которую вытащил из книги. Красивая женщина, мужчина и трое детей смотрели на него со снимка и улыбались. «Как ты заговорил, Ровен?» — сузила черные зрачки Золу. «По-твоему, эти аборигены цивилизованы?» Она рассмеялась. «Зачем тебе эта глупая картинка?» «Мы все когда-то были детьми», — сухо бросил Ровен. Он провел пальцами по абсолютно лысой голове и потер пальцами кончик носа. «Учителя давно не посещали Землю. Надоело, видимо, заниматься перевоспитанием. Да и планета эта на самом краю галактики. Существует одно «но». Нам дали право выбора, а мы не предоставили аборигенам и малую его часть. Сколько сегодня забрала машина?» «Две взрослые особи и трое детей». Зала скрестила руки на груди. Верни им оружие и посмотрим, как ты заговоришь о цивилизованности и милосердии. То, что они делали с планетой, как поступали друг с другом. Мы тут 8 земных лет, а ты прилетел полгода назад. Знаешь, Равен колебался, в нем словно боролись два человека. Он снова раскрыл книгу, которая его очень заинтересовала. Вчера я отправил к девочке посланника, решил проверить, осталась ли у них генетическая память. Помнят ли они учителей, называя ангелами? Рио предупредила ребенка о том, что им грозит опасность. Впрочем, как всегда. Не пойму одного, Золо. Отчего только этот вид с такой яростью истребляет друг друга? Они с удовольствием уничтожают и тех, кто не принадлежит к их виду, добавил пилот. Потом ее голос немного смягчился, и Золо, усевшись в мягкое кресло, которое зависло в воздухе, налила себе питательного коктейля. Все существа этого мира не наделены столь развитым разумом, но они продолжают род, убивают лишь чтобы прокормиться. Они не уничтожают планету. Неужели разум превратил людей в чудовищ? Равен провел пальцем по строчкам на пожелтевшей бумаге и прочитал. В пустых глазницах меркнет свет, и черви души жрут, смеясь. Мир распрощался с красотой, поставив памятник чуме. Расплавив память на крестах, раздав хлеба, разбив мечты, мы предавали жизнь порой, в миры фантазии уходя. Куратор задумчиво приподнял густые брови и захлопнул книгу, приказав системе отпустить последний улов. Думаю, пора возвращаться, иначе совет может принять необдуманное решение. Это ты принимаешь необдуманное решение! Воскликнула Зола, но сдержавшись, улыбнулась и покачала головой. Как эти существа могут называть себя людьми, если даже при угрозе вымирания продолжают убивать друг друга? Отправим учителей обратно на Землю, как было несколько тысяч лет назад. Видимо, не до конца научили их смыслу жизни, или были не слишком последовательны. Человечество может изменить только глобальная катастрофа, Ревен. После Великого Огня и после Чумы, даже оставшиеся в живых после Великого Потопа, они попытались стать другими, придумали себе богов, наказание за грехи. В природе землян существует закономерность, что мешает им стать другими, стать лучше, чем они есть. Ты права, но я принял решение. Я знаю, что Совет собрал всех детей на острове в Тихом океане для перезагрузки. Этот эксперимент даст землянам шанс. На этот раз последний. Зола пожала плечами, сказав, что ей неизвестны подробности. Если Ревен хочет, то может поделиться с ней. Я знаю, что ты не так жестока к аборигенам, какой хочешь казаться. Улыбнулся куратор. Мы попробуем снова. Ведь люди – наша ошибка, которую мы исправляем снова и снова. Однако теперь действовать будем кардинально. Мы избавим мир от взрослых, и лишь дети унаследуют Землю. Дети, которым перезагрузит систему разума, внедрив другие ценности, понятия и мировоззрение. Способы возродить человечество. «Но если снова не получится?» – недоверчиво спросила Зола. «Тогда я не завидую этому миру. Хотя…» Ревен рассмеялся. Все остальные жители планеты вздохнут с облегчением, и природа залечит раны. А мы попробуем на этом полигоне развести новых букашек, да? Саркастически усмехнулась Зола, поставив пустой стакан в мусороприемник. Такова наша работа. Передавай остальным станциям, что решение принято. Мы возвращаемся домой. Теперь дело переходит к учителям. Это и их функция перевоспитывать. Варя открыла глаза. Синее небо смотрело на нее, как и та самая девочка, оказавшаяся рядом. Откуда она знала ее? Варенька никак не могла вспомнить. Светлые волосы до плеч, красивое светлое лицо, а еще белоснежные крылья за спиной. «Теперь все будет хорошо», – проговорила она, коснувшись Вариной руки. Только этот голос звучал в голове маленькой землянки. Необычная девочка не разжимала губ. Сергей разлепил тяжелые веки. В голове шумело, а в желудке пульсировала пустота. То ли от голода, то ли от того, что мужчина лежал лицом вниз на мерзлой земле. Катя, пошатываясь, поднялась, посмотрела по сторонам, видя, что дети целы, и пришельцы не забрали их. «Мама!» – заплакал Денис. «Что случилось?» «Не ной, все хорошо же!» – строго отозвалась Леся, помогая брату подняться. «Иди ты!» – огрызнулся Денис, прекратив плакать и, казалось, смутившись минутой слабости. «Пап, а пришельцы улетели?» Сергей не ответил, а взглянул в ясное небо, удивившись его чистоте. А еще тишине, что казалось оглушительной. Птичий крик, потом еще и еще, сделал звук леса похожим на волну. Мир словно ожил от долгого сна. «Ты слышишь?» Сергей тронул Катю за руку. «Что-то странное происходит». «Да, но что?» Женщина обняла подбежавшую Лесю. Денис помог встать Варе, поцеловал ее в щеку и сообщил, что жара больше нет. «Они улетели домой», – вдруг произнесла Варвара. Ее голос показался матери странным, слишком взрослым для 5-летнего ребенка. «Они закончили работу». «Что ты говоришь, Варюш?» Сергей подбежал к ней и хотел взять за руку, но девочка строго взглянула на него. В глазах дочери промелькнуло что-то чужое, отталкивающее. «Это неизбежность прощаться с теми, кого вы считаете детьми. Учителя говорят, что лишь вышедшие из бездны поведут мир к свету. Взрослое, потерянное поколение. Их не исправить. Дети же как тесто, как глина. Из них можно лепить необходимое для сохранения вида, возрождения цивилизации». «Кто ты такая?» С вызовом спросила Катя, глядя в упор на Варю. Женщина смотрела в глаза существа, говорившего голосом девочки, и по спине пробежали мурашки. «Не спрашивай меня, женщина, кто я. Позаботься рассказать, есть ли польза от такого существа, как ты, если страх заставил тебя отдать собственное дитя». «Ты отказалась от ребенка», – внезапно проговорил чужим голосом Денис. «Тебе предстоит доказать необходимость существования». В животе Кати все сжалось, и боль заколола виска. Слезы выступили на глазах, но она сдержалась. Сергей взял ее за руку, и в какой-то момент взрослые поняли, что война окончена. Пришельцы убрались, оставив истерзанную землю, но пришли иные, не имеющие плоти, но способные проникать в тела детей, управлять ими. «Идем». Голос Леси тоже стал другим. Она взяла за руку Варю и притянула к себе Дениса. «Те, чьи души твердые, как камень, не способны принять учителей. Не говори с ними». Варя посмотрела в сторону родителей и улыбнулась. Эта улыбка показалась самой обычной, будто ничего с малышкой не случилось. И она та самая прежняя девочка, любимая дочка Кати и Сергея. «Мы не делали из вас чудовищ, это изначально было в вас. Но теперь мы все исправим. Каждому воздается по делам его и унаследует сильные земли». Сергей сжал руку жены, непонимающий, провожая взглядом удаляющиеся фигуры детей. Теперь это были не их дети, теперь они стали чем-то иным. Взрослые стояли в оцепенении, птицы кричали громко, неестественно и жутко. «Уходим», – проговорила Катя, поднимая с земли пистолет и револьвер. «Надо подумать, что делать дальше». Ее голос стал на удивление мужа твердым, словно она давно похоронила детей. И только теперь призналась себе в этом. Нет, Кате хотелось кричать, ей хотелось плакать, но она не могла сейчас этого позволить. «Мы можем пойти за ними, Сереж». «Да», – кивнул он. «Я не верю, что они стали такими навсегда». «Глаза Вари, ты видел их?» Сергей замолчал. Никто не верил в Бога, но многие люди, живущие до вторжения, в той или иной степени вспоминали его. «Они говорят словами Святого Писания», – вдруг обмолвился он. «И знаешь, я никогда не верил в Бога». «Я тоже не верю», – Катя закрепила лямки рюкзака на груди. «Даже сейчас, и ангелы не крадут у родителей детей. Идем за ними и посмотрим, что будет дальше. За детей необходимо сражаться, что мы и делаем все время. На мгновение я поверила, что война закончилась. Как глупо. Катя горько рассмеялась. Просто она перешла на другой уровень. Сергей ничего не ответил, огляделся по сторонам. Вещи собраны, впереди не видно следов, потому что зима в этом году не баловала снегом. Он обнял жену и тихо сказал, что любит ее, и они справятся. Верил ли он себе? Если нет, то очень хотел надеяться, как и Катя, что судьба в их руках. Рэвин, наверное, слушая их диалог и читая мысли, грустно бы рассмеялся. Удел человечества – борьба, вечная битва в первую очередь самим собой и собственными страхами. Но раздавленные потери родители не могли знать истинной причины происходящего в мире, где человек считал себя самым могущественным существом. Смерть первого ребенка подорвала ее веру в надежду. Расставание ради спасения трех с четвертым чуть не разбило сердце. Теперь же она лишилась всего. Осиротевшая, но не сломленная, шла рука об руку с отцом своих детей, который, как и она, пытался полагаться на собственные силы, на помощь свыше, что они способны сражаться и дальше, чтобы победить в этой бесконечной битве.